Глава 5. Спасатели. 3 августа 2000 года. Через лес двигалось четверо. И главным из них был уже лет 20 Василий Акимович Зуев. Как он стал главным, когда они были пацанами, а он зрелым мужиком, так и остался. Потому что хоть они и стали самыми матерыми промысловиками, Володя Носов, Андрей Спиранский, Николай Аверьянов, а все же Зуев оставался их сильнее. Не физически, конечно. Сильнее знаниями и опытом. Умением понимать и высказывать то, что другие не могли бы толком выразить. Для нравов компании характерно, для понимания читателя полезно, что никому в этой компании не пришло бы в голову назвать Акимыча по имени-отчеству. Или, скажем, господином Зуевым. Василий Акимович – это не патриархально, так не называют главу семейного клана или семейного друга. Акимыч, маленький, смуглый и крепкий, был для них главой артели, патриархальной артели, сложившейся десятилетия назад. Знающие люди говорят, что немец в 17 лет впервые входит в пивнушку, чтобы остаться в ней навсегда. Но то пивнушка. Игра в серьезные мужские игры, в мужской клуб. А тут артель, промысел, серьезная мужская работа. И мужской клуб – это тоже всерьез. Вовсе не только для пива. Мужики пришли в артель и остались в артели навсегда. Акимич же был вожаком артели. Почти что старейшиной рода, вождем племени. Так к нему следовало и обращаться. Патриархально. Вот Моралов был каким-никаким начальником, и обращаться к нему надо было официально. Сергей Дмитриевич. А Акимыч не был начальником. Акимыч, он и был Акимыч. Также характерно, что крупный и сильный Володя, в свои почти 40, оставался для всех Володькой. Если займет когда-нибудь место Акимыча, будет Николаевичем. Фамильярно и вместе с тем уважительно, интимно и патриархально, но уже для другого поколения. Для сверстников в России не полагается уважение. Так он и будет, уменьшительно, Володькой. Почему Андрей стал Андрюхой, а все же не Андрюшкой, это совершенно непонятно. Быть может, за свой смурной характер. Понятнее, почему Коля стал Кольшей. Родом с Урала, он сам называл себя Наша. Так полагалось в местах, где он вырос. Акимыч казался маленьким рядом с тремя рослыми, сильными мужиками. Рыхлый, могучий Володька мало походил на ставшего полнеть Андрюху. Массивный Андрюха на взрелости гибкого, горбоносого Кольшу. Общее было. Обветренные смуглые лица с глубокими, не по годам, морщинами. Лица лесовиков. Общее было в выражении глаз, быстрых, мгновенно ощущающих все, что попадалось на дороге мужикам. В умных глазах всех четверых, живших словно бы помимо остальной их жизни, как бы сами по себе, порой мелькало какое-то странное выражение. Такие глаза бывают у людей, всю жизнь прожившие в лесной глуши, почти не видя других людей, у тех, кто плохо двигается по мостовым и очень хорошо по горным склонам. И двигались они одинаково, уверенно, широкими шагами и в то же время осторожно. У всех двустволки крупного калибра висят на плече, а правая рука лежит, покачиваясь на замке. Есть разные способы носить ружье. В этой компании прижилась именно такая. Только у Кольши карабин. Андрюха смеялся над другом, что в ствол его карабина можно сбросить картофелину. «Если маленькая, и очистить хорошо», — поддерживал шутку сам Кольша. Моралов карабина не одобрял. «Что толку палить за 300 метров? В лесу за 300 метров и не видно ничего». Начальная скорость пули велика очень, пробивает насквозь. Это не дело. Такая пуля зверя не останавливает. Вот двустволка, пуля из нее бьет мощно. Еще внутри разворачивается. Это дело. Кольша отмалчивался. Моралов не настаивал. Он знал, что только лишь начальник Кольши, а его вожак, его старейшина Акимыч. И против карабина он ничего не говорил. Четверо мужиков двигались через лес. Быстро, бесшумно, надежно. Трое людей, достигших вершины зрелости, мужского ахме и начавший стареть руководитель. Это был прекрасный коллектив. Прекрасные не для охоты в уединенных избушках. Там такой коллектив и не нужен. Но идеальный вот так, если нужно выполнять какую-то задачу. Например, когда исчезли Ваня и Сергей Хохловы и их городской приятель. Ушли и не вышли из лесу в сроки. Не случайно именно эту четверку просил о помощи Василий Михайлович Хохлов. Мол, если бы не обезножил, сам пошел бы искать сыновей. А так, помогите, 3 дня как должны были спуститься. И тут Товстолес рассказывает всякие ужасы про человека на пороге. Да и вообще, в тайге творится бог знает что, неслыханное никогда. Может, конечно, парни и сами придут, помешал какой-то пустяковый случай. А вполне может быть, что и нет. Надо проверить. Выйти к охотничьей избушке Хохловых. Зверовая лайка новориша лаяла раз за разом. Странно лаяла. Ни на зверя, ни на человека. Ну вот, а говорили, сами придут. Акимыч не стал наклоняться, поднимать. И так видно, что это обрывок пропитанной кровью мужской рубашки, застрявший почему-то на кусте. Всем четверым было предельно ясно. Это тело зацепилось за куст, зверь рванул и оставил обрывок рубашки. А взяли их прямо здесь, на тропе. Володька произнес вслух то, что хорошо понимали все четверо. Да, взяли людей прямо здесь. Примятые кусты, обломанные ветки, развороченная земля, зияющая темно-коричневой глиной из-под напрочь сорванного моха, лужа черной засохшей крови. Еще пятна крови на земле, уже чуть в стороне от места, где произошло это. В кусты уводил четкий след, лапа медведя, сильно углубленные на пятках, след чего-то тяжелого, что зверь волочил за собой. Всем было понятно, что волочил медведь в кусты. Вот пластиковая бутылка, смятая, прокушенная в 3 местах. Еще один кусок рубашки, но уже не пропитанный кровью. Наверное, когда труп притащили сюда, кровь уже застыла, перестала выходить из тела. Еще один след. И правда, еще один медвежий след вел параллельно этому. Но у второго зверя когти на лапах обращены когтями туда же, куда пятки первого. Наверное, звери шли в одном направлении, но только один зверь пятился, тащил добычу по земле, а второй нес. Охотники с трудом могли представить себе, что 2 медведя охотились одновременно и шли бы рядом закусить. И еще одна странность. Судя по следам, тем еще у тропинки, медведь резко развернулся возле трупов. Он что, мчался во весь опор? Зачем? Получалось, что звери могли передраться из-за трупов парней? Так свободно могло быть. Медведи — существа очень недружные. Но тогда почему следы шли в одном направлении? Впрочем, что бы там охотники ни представляли себе, как бы ни разжижались их мозги из-за медвежьих следов, а вокруг было очень уж неладно. Ведь убивал же кто-то этих людей, которых потом нашли медведи. И кто знает, кто этот тип и где можно встретиться с ним. Может, вот он стоит за выворотнем, скрывается в густой тени ельника, держит людей под прицелом. Недобрым блеском сверкают глаза, нехорошо кривятся губы, руки привычно поднимают ружье, вжимают прикладом в плечо. Необходима осторожность, да и медведи, утащившие труп, могут оказаться где-то рядом. Если даже они завалили труп хворостом и мхом, а сами ушли, пока мясо немного протухнет, кто знает, когда звери могут вернуться. Если даже они завалили трупы хворостом и мхом, а сами ушли, пока мясо немного протухнет, кто знает, когда звери могут вернуться. Наблюдать за четверкой могли не только человеческие глаза. Вот ботинок, свалившийся с ноги, немного пижонский, городской ботинок. Охотник, выросший в лесу, скорее обул бы сапоги. Ну что ж, теперь понятно, кто погиб. Говоришь, впереди опять залаял, скупо и четко. На этот раз на человека. И завыл тоскливо, жалобно завыл. Говоришь, замолчи! Пес покосился на хозяина и все-таки повыл еще немного. И пошел, пошел боком, боком, со вставшей дыбом на загривке шерстью, дико поглядывая в лес. Эка! Оказалось, этот не очень интеллигентный возглас вполне разъясняет ситуацию. А что еще говорить, если на полянке лежали те, кого должны были искать охотники? Скорбное это явление, остатки пиршества людоеда. Нечеловеческое какое-то. и никто не заваливал трупы хворостом, не ждал, пока они протухнут. Тяжелый, сладковатый запах уже витал над истоптанной зверьми, испещренной когтями поляной. Особенно сильно он чувствовался, если нагибаться к тому, что осталось от людей. Наверное, оба погибли уже несколько дней тому назад. Но никто не ждал, пока убитые протухнут. Их ели, и, судя по всему, ели несколько раз. Может быть, ели все время, пока они валялись на поляне. Вот голова и плечо с рукой по локоть и участком грудной клетки. Серега Хохлов. Глухо ударило сердце. Вот поломанные, погрызенные ребра, еще крепящиеся к позвоночнику. Вот голова и плечо с рукой по локоть и участком грудной клетки. Вот нога от колена и ниже, перегрызенная, словно обрубленная топором. Может быть, тупым, но топором. Валяется бедренная кость с обрывками мяса и брезентовой ткани. Клочья ткани пропитаны кровью. Кое-где сохранилась и кожа. Валяются какие-то совершенно непонятные обрывки и изгрызенных, прокушенных насквозь костей, которые определять уже не хочется. Внутренностей нет. Володька почувствовал, что перед глазами ползет зелень и чернота. Слишком уж ясно представилось, что именно происходило здесь. Может быть, всего несколько часов назад. Мотая головой, Носов прислонился к березке. Деревцо накренилось под тяжестью. Желудок болезненно сокращался, невыносимо тошнило. И все плыла, плыла перед глазами проклятая земля. А земля норовила встать почему-то под углом к ногам и всему телу. И вот тут-то на него как раз и кинулись. Все произошло так быстро и так одновременно, что сам-то Володька понял, что происходит, только когда все закончилось. Дико залаял, метнулся вперед новориж. И лаял он, как на крупного зверя. Так же дико закричал Андрюха. Выстрелил раз и второй. Отчаянно рванул замок ружья. Стрелял и Якимыч, но молча. Ломилась через кусты какая-то рыжая, бурая масса. И сам Володька тоже выстрелил в нее. Чисто автоматически. Потому что на него мчится что-то большое. Новориж лает, и остальные стреляют. Я рассказываю это последовательно, одно за другим. Лаял, кричал, стрелял, увидел. А все происходило сразу. И Володька стрелял только на доли секунды после того, как стреляли Андрюха и Якимыч. Кричал и бросался на вориш. И вот уже стоял Володька, сжимая ружье, поводя дико глазами, в нескольких шагах от рухнувшей на землю бурой массы. Морда зверя покоилась в 3 метрах от его сапог. И медведь тоненько визжал. Выл, скулил, пробитый в нескольких местах. Бился и не смог встать, разбрызгивая кровь из ноги. Новориж ворчит, треплет сзади зверя за штаны, а вот гавкнул, как на человека. Позади треск. И ломится через кусты еще одна такая туша. Грохочет, прыгает в руках ружье. И надо открыть поскорее замок, менять патроны. И грохочет сбоку карабин Кольши. Летит в стороны древесины и кора от кедра. Лупит в другую сторону Акимыч. С той стороны, оказывается, нападает еще третий зверь. И тишина. Как растворились двое медведей. Может, все-таки они почудились Володьке? Плывет мерзкий смрад стреляного пороха. Стоят в напряженных позах друзья. Взрыкивает новориж. Скулит, с натугой подвывает умирающий зверь. Пытается встать, хлюпая собственной кровью, подламываясь, тыкаясь вперед головой. «Видели?» Ничего умнее не был в силах произнести Андрюха. И почему-то не было смешно. — Видели? — энергично кивнул Акимыч. — А ну, давайте аккуратнее, ребята. Идти вместе, смотреть в оба. Тут у нас прямо чуть ли не фронт. Все знали, что этого не может быть. Медведи вместе не живут, стаями не нападают. Того, что они видели, просто-напросто не может быть, потому что не может быть никогда.